Даже если бы у него остались нетронутыми голосовые связки, а это было не так, они не могли бы вибрировать, не получая воздуха из легких, которые оказались по другую сторону луны-ты, выреза, на котором сейчас находится твоя шея. Врач поковырял мизинцем у себя в верхних коренных зубах. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил Даниэль, не в силах сдержать отвращение к гигиеническим процедурам, которые производил захвативший его человек. «Ключ, чтобы расшифровать код, Даниэль», — ответила судья. «У меня его нет. Я говорил тебе, что сумел расшифровать только часть». «Кто тебе поверит после твоей встречи с инспектором Матеусом?» — сказал Понтонес. Врач вытащил из пиджака лист бумаги и поместил у Даниэля перед глазами. Это была нотная запись, вытатуированная на голове Томаса. «Нам нужны еще 12 цифр, чемпион. Думай, прикидывай, размышляй. Пусть твоя музыковеческая голова работает прямо сейчас, если ты не хочешь расстаться с ней сегодня ночью». Понтонес насмешливо помахал бумагой с нотами перед лицом своей жертвы, а затем, казалось, забыл, что разговаривает с Даниэлем, потому что совершенно другим тоном, раскрывшим всю глубину его безумия, обратился к своей сообщнице. «Сусана, как ты думаешь, не покрасить ли нам гильотину в красный цвет?» А потом снова заговорил с Даниэлем. С самого начала их красили в этот цвет. «Угадай, во сколько мне обошлось добыть чертежи, чтобы построить то, что снесет тебе голову, если ты не поторопишься?» «В $38! Какие-то дерьмовые $38!» «И делаешь себе точную копию модели 1792 года. В интернете есть сайт, где тебе за эти деньги пришлют чертежи в формате PDF». Врач снова поковырял в зубах. «Правда, эта модель чуть маловата. Потолок здесь довольно высокий, и все же мне пришлось укоротить раму на полметра, потому что по правилам высота гильотины 4 метра. Тебе интересно, сказывается ли на силе удара то, что лезвие падает с меньшей высоты?» «С шеей Томаса не было проблем, правда, Сусана? Ему хватило одного удара. Но с таким загривком, как у тебя, наверное, придется опускать его дважды». Даниэль, не слушая разглагольствований врача, думал о том, как бы ему назвать этим людям 12 цифр, которые бы удовлетворили их и тем самым спасли ему жизнь. В прямом смысле слова, нависшая над ним смертельная угроза спровоцировала выброс адреналина, невероятно усиливший его сообразительность. «Покажи мне еще раз нотную запись», — обратился он к Понтонесу. Врач поместил лист перед глазами Даниэля. «Концерт «Император», — начал лихорадочно говорить Даниэль. «Или иначе концерт номер 5, опус 73. Сначала я подумал, что Томас выбрал это произведение из-за его масонской символики, но, очевидно, ошибся. Вот еще три цифры. 5, 7 и 3. «Отлично! 11 цифр. Не хватает еще 9 гений. Почти половины ряда». Глава 60. Неподалеку от дома судьи инспектор Матеус, сидевший в задней части микроавтобуса с подслушивающей аппаратурой, принадлежащего отделу по раскрытию убийств, только что выяснил, что установленный на Даниэле жучок не работает из-за подавителя радиочастот. «Ну, что будем делать, шеф?» — спросил младший инспектор Агилар. Двухметровому Агилару было трудно перемещаться внутри фургончика. За последние 5 минут он 2 раза стукнулся головой. «Заходим внутрь». «Без ордера на обыск? Мы не можем войти в дом без судебного ордера, если не поймали кого-нибудь с поличным. Кроме того, это дом судьи».